44. Кит и слон. Кто победит в антагонистической схватке кита и слона? Если слон побьется с носорогом или там кашалот с акулой, тут еще как-то можно взвешивать, спорить. А вот в первом случае. Вопрос, конечно, где биться? Дураку ясно, что кит, если захочет, утопит слона. Но уложите кита на бережку. И что он сделает против бивней? Проблема кажется абстрактной и оторванной от реальности. Но это не так. С ней постоянно сталкиваются стратеги. И так было во все периоды истории. Да, конечно. В столкновениях государств все не выражено так резко. Не бывает страны, пытающейся укрепиться на побережье и не имеющей ни одного корабля, как нет и державы, владеющей только флотом и не единым сухопутным воином. Однако в той или иной мере проблема кита и слона присутствует очень часто. Сейчас она возникла вновь. Слон уже задавил носорога и, расширяя ареал обитания дальше, пока случай подвернулся, вышел на берег моря. Он еще не считает возможным бороться с китом в его стихии, он только отращивает ласты и изобретает жабры, но сделать пастбище из побережья уже хочет. Он заискивающе раскланивается с китом, снимает шляпу и делает реверанс, утверждает, что вышел просто прогуляться и помочить ножки. Однако бивни его уже чрезмерно массивны, и хотя оплетены розами, явно не смахивают на предметы туалета. А кит бессилен против резвящегося наглеца. Он может фыркать, пускать фонтаны или строить радугу брызгами хвоста, но ему явно слабо выскочить и забодать наглеца лбом или перекусить пополам. Потому, маскируя свою растерянность, он вынужден делать вид абсолютной отрешенности от происходящего на берегу. А слон продолжает кланяться, давит ногами тумбами всяких козявок и бочком расширяет ареал обитания. Он мечтает окружить море и сделать кита маленькой аквариумной рыбкой.